Глава 69. Запад. Юная королева Иниса вновь выехала к своему народу. Со ступеней святилища на холме Тунува смотрела, как Глориан Беретнет утешает людей, кивком приказывая охране наделить кого хлебом, кого монетой. Она объявляла себя потомком Клеолинды, но это было невозможно. А все же вынеси желание, когда королева Клеолинда. Кто угодно, только не мать. Самозванка. Тунуве не довелось узнать, кто она была на самом деле, потому что женщина-то давным-давно скончалась. Глориан затерялась в толпе. Тунува еще раз оглянулась на святилище, ставшее теперь основным входом в осадные тоннели. С него взирал на город Галиан Беретнет со скалоном в руке. Его супруги-королевы нигде не было видно. Канта несколько дней не показывалась, искала вестей о Вулферте Глене. И хорошо, потому что Тунуве нужно было побыть наедине с собой. Она в жизни не знала стыда или раскаяния, но сожаление испытала, и оно теперь наполняло все ее дни. Вернувшись в тесную комнатушку, она налила себе кислого и низкого вина. Больше, чем пила обычно. Канта все не шла, а ее копье было нужно сестрам. «Мать», — молилась Тунува, — «дай мне повидать его хоть раз. Большего не прошу». В полночь, наконец, вернулась Канта. «Как твое путешествие?» — спросила ее Тунува. «Трудно. Прости, что пришлось подождать, Тува. Многие дороги перекрыты из-за чумы». Канта отбросила капюшон. «Мне удалось поговорить со слугой из Лангарта. Вулферт Глен вернулся в Хрот». «В Хрот?» «Он, как видно, состоял при самом молоте, а теперь присягнул новому королю». «Когда он уехал?» «Не так давно. Если удача нам не изменит, нагоним его в Элдинге. Это не так далеко. Надо только найти попутное судно». Она села рядом с Туновой, но на почтительном расстоянии. «Говори, Тува, будем догонять?» Тунува допила вино. Здесь, в холодной стране, оно ее согревало. «Мы уже добрались сюда», — сказала она. «Север уже близко, Канта». Глориан шла по замку, как на казнь. Стража не отставала от нее. Принц Гума впервые после прибытия пригласил ее встретиться в королевской опочивальне. Новая волна тошноты заставила ее проглотить слюну. Письма письмами. Она хранила их в святилище Офсей, в надежно запертом ящике. Но показать слабость было нельзя. Нельзя выдать страха. «Ваша милость», — принц вежливо склонил голову, — «благодарю, что присоединились ко мне». «Ваше высочество». Когда их взгляды встретились, метнулся огонь. «Замирать в природе всего живого. Вспомни, как неподвижен, учуявший опасность олень», — напомнил отец. «Это не стыдно, Глориан». «Ваша охрана знает Искалински?» — по-искалински спросил Гума. Глориан покачала головой. «А вы, как я понял, знаете?» «Да». «Тогда этот разговор останется между нами». Голос его немного смягчился. «Вам нечего бояться, королева Глориан. Я не ожидаю осуществления этого брака ни теперь, ни впоследствии. Он воплощает обновленную клятву верности между Искалином и Инисом, но останется чистым». Глориан молча кивнула. «Королева должна уметь наблюдать». Она хранила неподвижную осанку, свойственную матери. «Она, как сокол, выжидает времени для удара». «Ваш регенский совет должен требовать от вас наследницы», — сказал он, потянувшись за кубком. В его речи отчетливо слышалась северная нотка. «Мне жаль, что вам выпала эта доля. Теперь не время вынашивать дитя. Это святая ноша, и я несу ее с радостью», сказала Глориан на знакомом с детства наречии, принятом при дворе Каркаро. «Этого ждет от меня святой». «Да, святой много ждет от своих потомков. Очень многого». Он выпил. «В соответствии с его ожиданиями, я проведу эту ночь здесь, чтобы мы могли объявить брак осуществившимся». Он не признавал рыцаря верности. Она задумалась, что значит брак для древопоклонников. «От кого вы хотите, если хотите ребенка, выбирайте сами», — сказал принц Гума. «Я прошу от вас только скромности, Глориан. Я не оскорблю вашего достоинства и прошу вас не оскорблять моего». «Я не могу допустить, чтобы мою наследницу объявили незаконно рожденной». «Хорошо. Я же зато стану для нее любящим отцом. Отцом по всему, кроме крови». «Вижу, куда ты целишь», — рвалось у нее с языка. «Вижу, как готовишься запустить корни в еще нерожденное дитя. Ваш дом зовется Оленьей рощей», — заметила она вместо того, приблизившись к огню. «Красивое название. Полагаю, в вашем замке много деревьев». Гамма взглянул на нее с обновленным интересом. «Было куда больше, пока мои предки не открыли копи в горах», — сказал он. «Но да, ваша предшественница Глориан Оленья Смерть сочеталась там с королем Исалрико. Вырезанные ими на дубе имена видны и по сей день. Искалин многим поступился ради их брака, и теперь отдает многое ради нашего». Глориан сложила губы в робкую улыбку в надежде внушить ему, будто ею легко будет управлять. «Я благодарна вам». Супруг кивнул. «Вы меня извините? Любезность требовала бы от меня провести эту ночь на полу», — суховато сказал он. «Но, боюсь, мои старые кости не выдержат». «Не бойтесь. У меня кости железные», — ответила Глориан. «В хроцких залах и королевы спят на полу». Принц Гума уделил ей часть постели и, выждав, пока она уляжется, задул свечи, оставив догорать огонь в камине. И Глориан Храустр Беретнет заснула в мехах на полу своей спальни, обогреваясь у того же очага, что грел их с Вулфом, и слушала тайный шепот своего лона. «И я здесь, я здесь».